Глава 11. Линейные танцы. Как бы не так. А что, может, там будет весело? Я в этом искренне сомневаюсь. Кому вообще хочется танцевать, стоя в строю? Стэнли заглядывает в другую листовку. Скандинавская ходьба? Юдора хмурится. А обычная ходьба — это слишком просто? Он вздыхает. «Сидячие тренировки?» «Исключено». «Ладно», — говорит он, складывая оставшиеся листовки веером. «Просто выбери одну». Юдора смотрит на Стэнли с подозрением. Он пожимает плечами. «Ты пообещала, что будешь ходить со мной, но отказалась от всего, что я предложил. Теперь выбирай сама». Юдора знала, что он прав. Соцработница Рут оставила брошюры во время своего последнего визита, и Юдора решила, что они открывают перед ней прекрасную возможность вытащить Стэнли из дома. Однако теперь она уже начала жалеть о своем необдуманном обещании. «Ну хорошо», — говорит она, закрывая глаза и выдергивая из рук Стэнли одну из брошюр. Ее лицо несколько светлеет, когда она читает, что на ней написано. «Возможно, там и неплохо». «Какая высокая оценка!» — бормочет Стэнли. Юдора игнорирует его насмешливый тон и зачитывает название кружка вслух. «Вот это были времена! Развлечения для старшего поколения, включающие головоломки, музыку, чай и беседы». Звучит здорово, особенно часть про музыку. Юдора бросает на Стэнли предостерегающий взгляд. «Тебе категорически запрещается принимать участие в каких-либо концертах». Стэнли вытягивается по струнке. «Да, миледи». «Все дурачишься». «Но ведь поэтому-то я тебе и нравлюсь». Юдора не вполне уверена, как охарактеризовать свои отношения со Стэнли. Роуз обычно называет их лучшими друзьями и настаивает на том, чтобы они дали друг другу 5. В их взаимоотношениях есть приятный намек на родственную связь. Стэнли будто ее младший брат, которому нравится, что старшая сестра командует им и дразнит его. Они завели обычай созваниваться ранним вечером. Юдора предложила это, когда Стэнли признался, что ему не хватает кого-то, с кем он мог бы обсудить подробности своего дня. Сначала она боялась, что это будет ее тяготить, но теперь всегда ждет их 7-часового разбора полетов, как это называет Стэнли, с нетерпением. Хотя большая часть его болтовни — беззаботная чепуха, ее радуют припасенные им глупые анекдоты и их легкие шутки друг над другом. Стэнли часто рассказывает, сколько очков набрал в ежедневном выпуске музыкальной викторины, в деталях излагая ей наиболее сложные вопросы. А Юдора делится с ним подборкой заковыристых слов, попавшихся ей в кроссворде. Затем их беседа всегда неизменно обращается к Роуз и к чему-нибудь забавному, что она натворила. Их разговоры редко длятся дольше 10 минут, но им этого вполне достаточно. «Спокойной ночи, малыш Джонни», всегда говорит на прощание Стэнли жутким южным акцентом. «Спокойной ночи, Стэнли». На следующее утро перспектива посещения выбранного накануне кружка кажется Юдоре немного пугающей. Но она решает смотреть на это, как сделала бы королева, как на неизбежно требующий своего исполнения долг. Она надеется, что когда они со Стэнли придут туда, он будет таким же общительным, как и всегда, заведет множество знакомств, и ей удастся соскочить с этого крючка. Пришел, увидел, подружился. Данное Аде обещание будет выполнено. Она попросила Роуз пойти с ними. Отчасти из-за ее чрезмерного возбуждения и неослабевающего энтузиазма, с которым она все утро их подгоняла, но еще для того, чтобы Мэгги смогла немного отдохнуть. Юдора заметила, что в последнее время она выглядит очень усталой. Она сказала молодой матери, что возьмет Роуз с собой только при условии, что та немного отдохнет. Изможденное лицо Мэгги, которое Юдора видит, когда они со Стэнли ровно в 10 часов звонят в дверь дома Роуз, только укрепляет ее в своем решении. «Спасибо», — говорит она, бросая на свой живот обвиняющий взгляд. «Прошлой ночью я почти не спала, потому что сестра Роуз решила устроить ночную вечеринку». «Бедняжка», — говорит Юдора. «Что ж, я надеюсь, что сейчас вы сможете немного отдохнуть. Мы должны вернуться не раньше обеда». «Будет так весело», — говорит Роуз, спускаясь по лестнице. На ней ярко-оранжевый сарафан, солнечные очки в желтой оправе и блестящие серебристые сандалии. «Мне нравится твой наряд, Роуз», — говорит Стэнли. «Ты похожа на солнечный лучик». «Очень по-летнему», — соглашается Юдора. «Ого! А на вас та блузка, которую мы купили, когда ходили по магазинам», — восклицает Роуз. «Я все думала, заметишь ли ты?» — отвечает Юдора. Выбирая наряд, она почти отложила его в сторону, но вдруг у нее случился один из редких порывов не откладывать на завтра. «Выглядит прекрасно». «Я вижу, мне следует вести себя с вами подобающе», говорит Стэнли, предлагая каждую из них по руке. «Не пора ли нам?» «Повеселитесь там», кричит Мэгги, когда они садятся в машину Стэнли. Поездка оказывается короткой, но достаточно приятной. Юдора даже не возражает против выбранной Стэнли радиостанции, на которой музыка постоянно перемежается с болтовней. У диджея безобидная, а иногда даже остроумная манера ведения эфира. Она слушает, как тот дружелюбно болтает со слушателем, позвонившим, чтобы принять участие в любимой викторине Стэнли. Диджей ставит песню Эллы Фицджеральд. Юдора одобрительно кивает. «Мой папа любит поп-мастер», — говорит Роуз. «У него отличный вкус», — отвечает Стэнли. «Понятия не имею, о чем вы говорите», — пожимает плечами Юдора. «Это та самая музыкальная викторина, о которой я тебе постоянно рассказываю», — объясняет Стэнли. «Вам она понравится, Юдора», — говорит Роуз. «Но надо вести себя очень тихо, чтобы расслышать все ответы». «Не могу поверить, что это ты говоришь мне вести себя тихо, Роуз». «Шш, начинается», — шипит Роуз, когда песня заканчивается, и диджей обращается к дозвонившемуся. «Итак, Фил, на ваш выбор, хиты 60-х или секси-репертуар?» «Боже праведный», — восклицает Юдора. «Хиты 60-х, пожалуйста, Кен». «Что ж, хиты 60-х. Хорошо. Итак, викторина начинается, и Юдора с удивлением замечает, что Стэнли сосредоточенно нахмуривается. Более того, он будто готов дать ответ на любой вопрос. «А теперь вопрос. С какой песней про сборщика мусора Лонни Донниган занял первое место в хит-параде 1960-х? «My old man's a dustman», — выкрикивает Стэнли одновременно с Филом. «Верно. В каком мюзикле в 1985 году появилась песня Эллен Пейдж и Барбары Диксон «I know him so well»?» «Шахматы!» — снова хором кричат они. Ада была большой поклонницей Эллен Пейдж, признается Стэнли с нежной улыбкой. Юдора изучает оживленное выражение лица Стэнли и желает тоже присоединиться к его веселью. К сожалению, последние 40 лет поп-культура ее не интересовала. Она не жалеет об этом. Нельзя сожалеть о том, чего вы никогда не знали. Ей просто было бы приятно иметь возможность разделить его удовольствие. А теперь последний вопрос. Как назывался абсолютный хит «Лорел и Харди», который был включен в фильм 1937 года «Путь Запада» и взлетел на верхушку британского хит-парада в 1975 году? «Trail of the Lonesome Pine», восклицает Юдора вместе со Стэнли и Филом. Стэнли смеется. «Отлично, мисс Ханнесет, вы получаете 6 баллов». «Вы просто идеальная команда!» — кричит Роуз с заднего сиденья. Первое впечатление Юдоры о кружке довольно приятное. Она восхищена особняком начала 20 века, где проходят эти встречи, как и множество других общественных мероприятий. Она рассматривает изящные оштукатуренные потолки и мраморные камины, вдыхает успокаивающий аромат истории. Их приветствует веселая женщина с лиловыми волосами, которая проводит всех в боковую комнату. Когда Юдора входит в это обшитое темными деревянными панелями пространство и замечает около 30 других дряхлых стариков, которые выглядят точно так же, как она, ее сердце уходит в пятки. Какая досада, что пожилые неизбежно выглядят такими старыми. У них всегда совершенно не располагающий к себе вид. Они сморщенные, как высохший чернослив или сдутый воздушный шарик. Юдора не испытывает особого желания сидеть здесь с этими людьми. Они точно ее отражение в зеркале, постоянно напоминающие ей о том, во что она теперь превратилась. И все же она здесь. «Добро пожаловать! Проходите!» — восклицает невысокая энергичная женщина с кувшином сока. «Меня зовут Сью. А вы?» «Та, кто мечтает оказаться где угодно, только не здесь», — думает Юдора. Роуз решает проявить инициативу. И Юдора благодарит Вселенную за импульсивность десятилетних. «Меня зовут Роуз. Мне еще нет 65. Но Юдора подумала, что это ничего, если я тоже приду. Между прочим, это Юдора, а это Стэнли. Мы не родственники, просто друзья». Сью улыбается. «Конечно, мы рады всех вас видеть. Пожалуйста, берите бейджики и присаживайтесь. Не нужно стесняться. Пожалуйста, знакомьтесь пока с остальными. У нас тут есть всевозможные головоломки и игры. Ох, и угощайтесь закусками. Кружок у нас бесплатный. Только добровольные взносы. А общую беседу начнем примерно через полчасика». «Спасибо, Сью», — говорит Стэнли, сияя своей обычной очаровательной улыбкой. Юдора качает головой, когда замечает, какой эффект она на нее производит. «Я еще подойду к вам немного позже», — говорит та. «Бейджики с именами», — с отвращением бормочет Юдора. «Я знаю, что люди с возрастом тупеют, но должны же быть границы». «Да ладно вам, Юдора, ничего такого», — говорит Роуз. «Давайте я вам сделаю. Люблю креатив. О, ручки с блестками». Они находят место за столом, где уже сидит пожилая пара. Роуз немедленно приступает к работе, сгребая маленькие пенопластовые буквы, клей и все блестящие ручки, которые смогла найти. «Доброе утро», — говорит Стэнли. «Привет, привет», — говорит мужчина примерно его возраста. «Меня зовут Джеймс, но все зовут меня Джим». «Привет, Джим», — говорит Стэнли. «Это Юдора и Роуз». Женщина, сидящая рядом с Джимом, улыбается. «Юдора, какое необычное имя! Я жена Джима, Одри». «Ну что за маленькая трудолюбивая пчелка?» — обращается она к Роуз. «Да, Одри, я и правда люблю трудиться. А можно спросить, как долго вы с Джимом женаты? Или я чересчур любопытна?» Одри улыбается. «Ничуть. Уже почти 56 лет. А вы?» — спрашивает она, глядя на Юдору. Та в ужасе отшатывается. «Мы не женаты», — говорит Стэнли. «Я для нее оказался слишком хорош». Юдора закатывает глаза. «Да, мы просто друзья. А Роуз — наш телохранитель». Роуз поднимает руки и по очереди целует свои бицепсы. Одри смеется. «Вам очень повезло друг с другом. Мы наших внуков почти не видим», — добавляет она. «Как печально», — говорит Роуз. «Я, наверное, могла бы приехать к вам в гости, если вы живете не слишком далеко». Судя по виду Одри, ее сердце уже растаяло. «Так, вот ваш бейдж, Юдора. Я постаралась не переборщить, потому что знаю, что вам такое не очень нравится». Юдора смотрит на кислотно-оранжевую карточку, на которой пурпурными пенопластовыми буквами, украшенными зелеными блесками, написано ее имя. «Боже мой, Роуз! Если это ты называешь не переборщить, мне бы не хотелось увидеть, что будет, если дать тебе полную свободу. А я, напротив, хочу, чтобы над моим бейджем ты постаралась изо всех сил, Роуз», — говорит Стэнли. «Добавь на него все цвета радуги, чтобы он был таким ярким, как только возможно». «Есть, сэр». Стэнли поворачивается к Юдоре. «Не желает ли Ваше Величество выпить чашечку чая?» «Ты дальше будешь меня так называть?» «Может быть». «В таком случае, да. Я бы выпила чашечку чая, спасибо. И съела бы приемлемое печенье, если у них таковое имеется». Стэнли щелкает каблуками в знак внимания. «Очень хорошо. Я спрошу у шефа-повара, сможет ли он раздобыть парочку бутербродов с огурцом». Юдора поджимает губы. «А тебе, Роуз, принести сока?» «Да, спасибо, Стэнли». «Кому-нибудь еще что-нибудь принести?» «Нет, спасибо», — говорит Одри. «Ну ладно, я вернусь через минуту». «Какой приятный мужчина!» — замечает Одри, глядя Стэнли вслед. Неопределенно мычит Юдора. «В таком возрасте важно иметь друзей, верно? Для поддержки». «Думаю, вы правы», — отвечает Юдора. Она прослеживает взгляд Одри, который на мгновение задерживается на Роуз. Девочка увлечена созданием бейджа для Стэнли. Она покрывает его блесками с такой сосредоточенностью, словно от этого зависит ее жизнь. «Туалет, Одри, пожалуйста!» — вдруг испуганно говорит Джим. Замечтавшаяся Одри возвращается к реальности. «Конечно, любовь моя, пойдем!» — говорит она, помогая мужу подняться. «Большинство наших друзей теперь держится на расстоянии», — обращается она к Юдоре, прежде чем направиться к двери. «Они не знают, как вести себя с Джимом». «Мне очень жаль», — говорит Юдора, потому что не знает, что еще сказать. Усталое лицо Одри выражает смирение. «Ты такова жизнь». «Да, но так быть не должно. Это ведь неправильно», — думает Юдора. «Мы живем долго, но не чувствуем счастья. Сплошные ошибки». Юдора окидывает взглядом комнату, изучая остальных участников мероприятия. Кто-то собирает пазлы, кто-то играет в домино, а кто-то просто болтает и пьет чай. Атмосфера кажется довольно приятной, и все выглядят достаточно дружелюбными. Она уверена, что Стэнли здесь понравится. «А вот и я», — говорит он, возвращаясь с подносом, на котором стоят напитки и тарелка печенья. «Ой, коровки! Люблю их!» — говорит Роуз, угощаясь печеньем с топленым молоком. «Спасибо», — говорит Юдора, делая глоток чая. «Очень даже неплохо». «Итак, всем добрый день!» — кричит Сью. «Приятно видеть так много новых лиц, а также наших давних друзей. Всем добро пожаловать! Надеюсь, вы уже нашли с кем поболтать и убедились, что у нас здесь очень теплая и дружелюбная атмосфера. Как многие из вас уже знают, мое личное стремление — сделать так, чтобы пожилые люди по-прежнему чувствовали уверенность в себе». «Уверенность в себе», — с иронией думает Юдора. «Я считаю день удачным, если мне удается найти свои очки. У меня нет сил сохранять уверенность в себе». «Больше всего я ненавижу», — продолжает Сью, «когда людей лишают независимости, в результате чего они теряют уверенность в себе и в конечном счете контроль над своей жизнью. И как многие из тех, кто является нашими постоянными гостями, знают, я никогда не уклоняюсь от обсуждения сложных тем. Мне было очень приятно узнать, насколько полезным для многих из вас оказалась наша недавняя беседа о том, как оставаться юридически дееспособным и где найти помощь, когда или если она вам понадобится. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора — это то, с чем все мы рано или поздно столкнемся. Она делает паузу для большего эффекта. Тема смерти. «О!» — выдыхает Роуз, в то время как остальные собравшиеся, кажется, задерживают дыхание. Юдора выпрямляется на стуле. «Однако вам не стоит волноваться. Беседа не будет депрессивной, потому что я пригласила для вас замечательного человека, который расскажет вам о том, что такое хорошая смерть. Я уже видела выступление этой женщины, так что уверена, что мы в надежных руках. Давайте покажем Ханни Риф, доули смерти, фирменное приветствие. Вот это были времена. Ханна, прошу». Юдора поражена аурой спокойствия, окутывающей все вокруг, когда Ханна поднимается. Она смотрит на публику, излучая позитив. Ее темные вьющиеся волосы обрамляют лицо. В комнате сию же секунду становится совершенно тихо. Никто не двигается. Даже Роуз перестает крутиться на своем стуле. «Спасибо, Сью. Мне очень приятно здесь находиться. Я должна повториться. Вам не о чем беспокоиться. Наш разговор не будет тяжелым или грустным. Фактически, моя единственная цель — духовно поддержать вас и рассказать о том, в чем заключается работа доулы смерти. Все, что вам потребуется, это открыть свой разум и сердце». Голос Ханны звучит успокаивающе и нежно, а каждое произнесенное ею слово вызывает доверие. Юдора вдруг понимает, что наклонилась вперед и замечает, что Роуз сделала то же самое. «Мое самое заветное желание, чтобы люди умирали хорошей смертью. Я хотела бы, чтобы вы все задумались, что это может значить. Кто-нибудь готов предложить вариант? «Умереть дома», — говорит Стэнли, — «как моя Ада». По комнате разносится сочувственный шепот. Юдора замечает, что Роуз похлопывает своего старшего друга по плечу. «Сочувствую вашей утрате», — говорит Ханна, окидывая его ласковым взглядом. «Я очень ценю, что вы поделились своим опытом». «Умереть окруженным любовью», — говорит Одри, похлопывая Джима по руке. Ханна улыбается и кивает. «Отлично! Я отмечу все это на доске. Вы не против?» Она выуживает из кармана маркер и начинает записывать. Другие воодушевляются этими предположениями, и вскоре у Ханны получается длинный список, включающий пункты без боли, без страха, а также позабавившую всех идею Роуз после того, как съел большую пиццу и выпил банку вишневой колы. Ханна поворачивается лицом к своим слушателям. «Все это прекрасные предложения, спасибо. Я заметила, что никто не считает хорошей смертью вариант умереть на кушетке в машине скорой после оказания экстренной помощи». Слышится неодобрительный ропот. «Конечно же, этого не хочет никто. И тем не менее, в Великобритании такое сейчас происходит со многими». «Это ужасно!» — восклицает Роуз. «Я согласна с тобой, Роуз. Она знает мое имя», — восторженно шепчет девочка Юдори. «Но у меня есть и хорошие новости», — продолжает Ханна. «Если мы все будем делать в течение нашей жизни одну маленькую вещь, то сможем избежать подобного конца. Кто-нибудь знает, что это?» Старики нервно переглядываются. «Все в порядке», — говорит Ханна. «Это ведь не какой-то тест». «Ответ очень прост. Все, что вам нужно делать, это разговаривать. Вы должны делиться своими желаниями о том, как хотели бы умереть. Внесите это в медицинское завещание или напишите в письме для ваших близких. Но что важнее всего, прежде сообщите им лично, чего вы хотите». Юдора наклоняет голову вперед. «Потому что смерть так же важна, как и рождение. Мы празднуем одно, но боимся другого. Нам больше не нужно этого делать. По долгу своей работы я имею честь сопровождать людей и их семьи, когда они переживают этот невероятно важный момент. И могу сказать вам, что это время наполнено любовью, смехом, слезами, надеждой и радостью. Конечно, людям бывает и страшно, но я всегда рядом и готова успокоить. Бывает больно, но я работаю в команде с дипломированными медиками и могу гарантировать, что боль минимальна. Прежде всего, я стремлюсь способствовать хорошей смерти и созданию прочных положительных воспоминаний у тех, кому придется жить без своих близких. Я хочу сделать так, чтобы люди покидали этот мир без страха и сожалений, потому что смерть неизбежна, но ее не нужно бояться. Будь Юдора кем-то другим, она бы вскочила и зааплодировала Ханне стоя. Вместо этого аплодисментами раздражается ее сердце. Оно бьется быстрее, поддерживая самые разумные слова, услышанные Юдорой за долгое время. Ханна продолжает. «Если мы научимся говорить о смерти спокойно и рационально, то сможем развеять наши страхи и встретить ее с открытым сердцем и светлыми мыслями. Она награждает всех улыбкой. «Надеюсь, моя речь дала вам хорошее представление о том, чем я занимаюсь. Я буду здесь до конца дня, поэтому смело подходите ко мне с любыми вопросами, а я постараюсь на них ответить. У меня есть с собой пустые медицинские завещания и буклеты с описанием моих услуг. Спасибо большое, что выслушали». Раздаются вежливые аплодисменты, что совершенно не удивляет Юдору. Люди не любят слышать правду, особенно когда она касается неминуемого. «Я хочу поговорить с Ханной», — говорит Роуз. «Пойдете со мной?» «Я не уверена. Может быть, Стэнли захочет?» «Стэнли разговаривает с той дамой», — говорит Роуз. Юдора поворачивается туда, куда она указывает. Стэнли увлечен беседой с женщиной примерно того же возраста, что и он. На ней надет разительно контрастирующий с ее белыми волосами красный пиджак, придающий ей вид почтового ящика. Юдора проклинает готовность, с которой он взялся делать именно то, чего она от него хотела. «Ну, хорошо». Она следует за Роуз туда, где болтают Сью и Ханна. Ханна оглядывается и улыбается с теплотой, перед которой трудно устоять. «Могу я задать вам вопрос?» — спрашивает Роуз. «Конечно», — говорит Ханна. «Почему люди не хотят говорить о смерти?» Прежде чем ответить, Ханна смотрит на Юдору. «Я полагаю, в основном потому, что боятся». «Боятся умирать?» «Именно. Я боялась купаться в море. А потом мы с папой обсудили это, и я перестала бояться. Я думаю, что очень важно говорить о том, чего нас пугает». Ханна кивает. «Не могу с тобой не согласиться. Я полагаю, люди боятся смерти, потому что воспринимают ее как конец». «Но это не так, потому что люди, которые умерли, возвращаются на День мертвых. По крайней мере, я так думаю». «Ты мудра, Роуз. Продолжай верить своим убеждениям и продолжай говорить об этом». «Не волнуйтесь, Ханна, я люблю разговаривать». «Да, Юдора?» «Что верно, то верно», — отвечает Юдора. «На самом деле, иногда я беспокоюсь, что тебе не хватит воздуха или у тебя кончатся слова». Роуз смеется. «Вы такая забавная. К счастью, такого со мной никогда не случалось. Итак, Ханна, есть ли у вас какой-нибудь совет для моей подруги Юдоры? Потому что она, как вы видите, немного ближе к смерти». Ханна сдерживает смех. «Что вас интересует, Юдора?» «Кроме того, как заставить Роуз перестать постоянно напоминать мне о приближении смерти?» — спрашивает Юдора. «Мне кажется, что она преследует лучшие намерения», — говорит Ханна. «Хотите составить медицинское завещание? Это поможет людям понять ваши желания, если ситуация изменится». «Вам обязательно стоит это сделать», — убеждает ее Роуз. «Полагаю, вреда не будет», — говорит Юдора, беря из рук Ханны бланк. «Все довольно просто. Это только должен подписать ваш терапевт». «Хорошо. И спасибо за ваше выступление. Было очень интересно. И вы абсолютно правы. Людям следует больше говорить о смерти». «Спасибо, Юдора. Вот возьмите одну из моих визиток на случай, если я когда-нибудь вам понадоблюсь». Принимая визитку, Юдора заглядывает в темно-карие глаза женщины и не видит в них ничего, кроме бесконечной доброты. Она уверена, что в последние минуты жизни Ханна действительно может стать огромным источником поддержки. «Думаю, из меня получится отличная доула смерти», — говорит Роуз, когда они покидают зал. «Ты непременно заболтаешь своих клиентов до смерти», — замечает Юдора. «Я не люблю тишину». «Я это заметила». «Я была бы счастлива стать твоей доулой смерти, когда придет время, Юдора». «Буду иметь в виду». «Приветствую, дамы! Как вам? Понравилось?» — спрашивает Стэнли, встретившись с ними в холле. «Это было очень интересно», — говорит Юдора. «Мне понравилось делать бейджики, есть печенье и болтать о смерти», — говорит Роуз. «А вам?» «Меня порадовала возможность выбраться из дома и познакомиться с новыми людьми. Я встретил прекрасную женщину по имени Шейла, которая потеряла мужа примерно в то же время, что и я Аду». «Хорошо, с какой стороны ни посмотри», — говорит Юдора. «Спасибо, что пришли», — кричит им вслед Сью, когда они направляются к двери. «Приходите 12 сентября. Крис Крунер будет развлекать нас песнями разных десятилетий. Он очень популярен». «Буду ждать с нетерпением», — отвечает Стэнли. «Кажется, у меня на этот день назначен визит к врачу», — на ходу придумывает Юдора. Стэнли выглядит разочарованным. «Но ты обязательно сходи», — говорит она ему. «Я уверена, вы с Шейлой отлично проведете время». Вернувшись домой, Юдора достает бланк медицинского завещания, который ей дала Ханна. Читая его, она пробегает глазами по тексту в поисках того, чего в нем попросту не предлагается. В бланке речь идет лишь об отказе от лечения в случае, когда уже слишком поздно, то есть когда она не сможет самостоятельно принимать решения. А как же люди, которые просто устали, которые страдают от старости и сыты жизнью по горло? Почему им не предлагают уйти спокойно и с достоинством? Юдора отбрасывает бланк в сторону и закрывает глаза. «Хорошая смерть». Звучит очень просто, но, с другой стороны, это так же неосуществимо, как полет на Луну. Юдора, вздрогнув, просыпается от звонка телефона и в попытке ответить как можно скорее проливает на бланк чай. «Отлично», — говорит она, пытаясь вытереть лужу носовым платком, и поднимает трубку. «Алло?» «Юдора?» Узнав акцент, Юдора роняет свою импровизированную тряпку на столик. «Это я». «Здравствуйте еще раз, Юдора. Это Грета Либерман из клиники «Жизненный выбор». Вы сейчас можете говорить?» Юдора опускается в ближайшее кресло. «Да, могу», — говорит она, наблюдая, как пролитый чай впитывается в ее некогда чистый носовой платок с вышитой на нем буквой «Ю». «Подарок матери». «Отлично. Итак, как я вам и обещала, мы с моими коллегами внимательно рассмотрели вашу заявку, и теперь я хотела бы продолжить нашу с вами беседу». У Юдоры пересыхает во рту. Она проклинает себя за то, что расплескала остатки чая. «Хорошо». Грета продолжает. «Я еще раз просмотрела медицинскую информацию, которую вы нам предоставили. Она по-прежнему актуальна?» «Да, актуальна», — говорит Юдора, стараясь, чтобы это звучало как можно более авторитетно. «Хорошо. Еще я разговаривала с Петрой. Она объяснила мне вашу ситуацию». В сознании Юдоры укореняется зародыш надежды. Она знала, что Петра ее не подведет. «Тогда вы понимаете». «Да», — говорит доктор. «Но, как я уже упоминала ранее, прежде чем принимать какое-либо решение, мы должны все детально обсудить». «Не знаю, что еще могу сказать вам, кроме того, о чем вы уже и так в курсе». Что ж, позвольте мне задать вам еще несколько вопросов. Помимо перечисленных вами проблем со здоровьем, страдаете ли вы какими-либо другими заболеваниями? Нет, я бы сказала, что старости и связанных с ней унижений и недугов более чем достаточно. Если бы речь шла о животном, вы, безусловно, избавили бы его от страданий без всяких колебаний. Верно, но у людей есть право выбора и право голоса. Прежде чем продолжить, мы должны убедиться, что вы находитесь в здравом уме. Могу вас в этом заверить. Вы живете одна, и семьи у вас нет. Юдора понимает, к чему клонит доктор, но она к этому готова. Да, но я не в депрессии. Просто считаю, что уже пожила достаточно. Откуда же вы знаете, что вы не в депрессии? Юдора вздыхает. Я живу максимально активной жизнью. Каждый день я стараюсь плавать в бассейне или хотя бы выходить из дома. Я хорошо питаюсь и достаточно сплю. Но я стара, поэтому хочу воспользоваться своим правом выбора и сама решить, как мне умереть. Юдора, поверьте, я понимаю, о чем вы просите и почему. Вы не первая, кто этого хочет. Но вы должны понимать, что нам необходимо быть уверенными в том, что вы принимаете правильное решение. Я подпишу любой документ, который вам потребуется. Я рада, что вы это сказали, потому что хочу, чтобы вы составили медицинское завещание. Юдора смотрит на приставной столик, где лежит испорченный, залитый чаем бланк. «Хорошо. Не могли бы вы прислать мне копию бланка, пожалуйста?» «Разумеется. Я отправлю ее сегодня же». «Спасибо. Что-нибудь еще?» «Да. Мне потребуются обновленные медицинские данные от вашего врача. Но я советую не сообщать ему, для чего они нужны». «Понимаю. Только получив всю эту информацию, я смогу принять решение». «Значит, вы не отклоняете мою заявку?» «Нет, но и не обещаю, что одобрю ее. Я чувствую вашу решимость и понимаю вашу готовность, но с моей стороны было бы безответственно не потребовать этих документов. Я также должна попросить вас еще раз серьезно обдумать ваше решение. Если у вас есть хоть какое-либо сомнение или причины передумать, советую вам так и поступить. Жизнь — это ценнейший дар, и пока у нас есть хоть одна причина продолжать жить, мы не должны сходить со своего пути». В гостиную прошмыгивает Монтгомери. Кот прыгает Юдоре на колени и утыкается носом в ее подбородок, будто намекая, что он живое подтверждение слов доктора. «Я подумаю над этим», — говорит Юдора, «а также составлю медицинское завещание и предоставлю все остальные документы». «Хорошо, спасибо». «Пообещайте мне, что когда вам будет необходимо с кем-то поговорить, вы позвоните Петре или мне». «Так и сделаю», — лжет Юдора. «Спасибо, доктор Гретта». «Пожалуйста. До свидания, Юдора». Трясущимися руками Юдора кладет трубку. Она как будто только что подбросила монетку. Та все крутится и крутится, и она понятия не имеет, что ей выпадет. Орел, и ей будет даровано то, о чем она так долго мечтала. Решка, и она останется доживать свои дни, как придется. Монтгомери, все трется о ее руку в непривычном приливе нежности. «Будешь ли ты скучать по мне, Монти? Или ты просто переключишься на Роуз, и станешь досаждать ей». В ответ кот тыкается своим влажным холодным носом в ее подбородок. «Я ценю твою сентиментальность», — говорит она, почесывая его между ушами. Он отвечает на ее ласку, двигая головой из стороны в сторону. «А что, если я останусь здесь? Мы с тобой в этом доме совсем одни. Если мне понадобится скорая помощь, ты ведь ее не вызовешь». Кот выпрямляется и смотрит на нее, не мигая. «Не то чтобы я от тебя этого ждала». Юдора смотрит на фотографию, на которой улыбается вместе со своими родителями. Она сделала бы все, чтобы вернуться в то время чистого, незамысловатого счастья. «Все в этой жизни неуловимо. Ничто не длится вечно», — бормочет она. Монтгомери явно устал от самоанализа Юдоры. Чтобы продемонстрировать это, он кусает ее за руку. «Ай! Ну брысь, капризное ты животное!» — вскрикивает она, сгоняя его с колен. Юдора не может предсказать, какой стороной упадет монета, но полна решимости сделать все возможное, чтобы оказать на это хоть какое-то влияние. Она снова поднимает трубку телефона. Ей нужно записаться к врачу. 1959 год. Сидней-авеню. Юго-восток Лондона. «С днем рождения, дорогая Дора!» «Спасибо, мама», — сказала Юдора, наклоняясь, чтобы поцеловать мать в щеку. «Давай я заварю чай?» «Нет-нет, садись, я сама». Хотела устроить приятный завтрак вместе. Будут вареные яйца и гренки, а потом тосты с джемом. По такому особенному случаю я купила лимонно-лаймовый джем от Россос, твой любимый. «Спасибо», — повторила Юдора, усаживаясь за кухонный стол и недоумевая, почему чувствует такую усталость. Усталость, которая наполняет каждую клеточку ее 26-летнего тела. Она бросила взгляд на небольшую стопку открыток на столе. «Это для меня?» Беатрис кивнула. «Может, прочтешь их, пока я готовлю завтрак? А потом я подарю тебе свою». «Спасибо». «Вот, возьми нож для писем твоего отца». Беатрис передала ей миниатюрный серебряный нож. Юдора на мгновение задержала на нем взгляд, страстно желая вернуться в тот день на Пикадилли, в тот самый момент, когда они с Альбертом сидели в чайной перед тем, как завыла сирена воздушной тревоги, перед тем, как ее жизнь пошла под откос. «Юдора, ты витаешь в облаках!» — воскликнула Беатрис. «Ты разве не собираешься смотреть открытки?» «Извини», — сказала Юдора, вскрывая первый конверт и доставая из него подозрительную карточку. «С любовью от тетушки Дорис и Хейзел». Беатрис фыркнула. «День рождения до Рождества. Только тогда-то они о нас и вспоминают. Им должно быть стыдно». Юдора промолчала. «Им — это родственникам ее отца, с которыми Беатрис никогда не ладила. После смерти Альберта они почти перестали поддерживать связь». Юдора не смогла вспомнить, почему они рассорились, и была почти уверена в том, что ее мать и сама уже забыла причину. Юдора часто мечтала связаться с этими мифическими родственниками. Было бы здорово иметь еще каких-то близких людей, кроме матери. Пару похожих по возрасту двоюродных братьев или сестер. Они могли бы ездить вместе с ними в однодневные путешествия в Клактон, или на праздники в Истборн, как делает Сильвия. Юдора открыла следующую открытку. «Вспомнишь солнце, как говорится». «Извини, что не смогла встретиться с тобой в день рождения, Дор. Сегодня мы обедаем с родителями Кена. Чтобы обсудить свадьбу, она уже совсем скоро. Давай попозже сходим вдвоем в кино. Я приглашаю». Юдора отложила открытку в сторону, и сердце болезненно жалось у нее в груди. Ей не хватало Сильвии, и она понимала, что дальше будет только хуже. Брак, дети, домашние хлопоты. У Сильвии будут другие приоритеты. А что имела она? Работу в банке, где ее репутация была испорчена, и домашнюю жизнь с Беатрис. Юдора тут же почувствовала укол вины. Она любила свою мать и хотела оберегать ее. Даже спустя столько лет это все еще оставалось ее долгом. И к тому же, кто еще был у Беатрис? Ее собственные родители давно умерли, братьев и сестер у нее не было. Оставалась только Юдора. Ей приходилось видеть в этом светлую сторону. При этом жизнь была не так уж и плоха. Благодарность за любое проявление доброты Беатрис касалась щеки дочери, а потом заглядывала ей в глаза. «Ты лучшая дочь в мире, Дора. Не знаю, что бы я без тебя делала». Беатрис готовила завтрак, напевая. Юдора наслаждалась хорошим настроением матери. Оно было таким не всегда. «Яйца будут готовы через 2 минуты». «Прекрасно», — сказала Юдора. Яйца оказались не такими прекрасными. Они были сварены почти вкрутую. И к тому же чай заварился слишком крепко. Но вот джем был замечательный. И это спасло положение. «Мне очень жаль, Дора», — сказала Беатрис, и на ее глазах выступили слезы. «Я испортила твой праздничный завтрак». «Нет, не испортила», — воскликнула Юдора, замахав руками. «Тосты просто восхитительны», — похвалила она и рассмеялась. Ее мать слабо улыбнулась. «Дорогая Дора, ты всегда видишь во всем лучше. Вот, открой, это твой подарок». Юдора взяла из рук матери мягкий толстый сверток размером с новорожденного ребенка, обернутый в коричневую бумагу и перевязанный шнурком. Она распаковала его и увидела серый кардиган ручной вязки с большими коричневыми пуговицами. «Я связала его для тебя», — сказала Беатрис. «Надеюсь, будет как раз». Просовывая руки в рукава, Юдора безуспешно пыталась отогнать навязчивую мысль. «Мне 26 лет, я живу с матерью, и она до сих пор вяжет для меня кардиганы». «Он замечательный, спасибо, мама», — сдавленно произнесла она. «Ну, какие у тебя планы на сегодня?» «Я думала прогуляться в парке. Сегодня такой чудесный день. Можем пойти вместе». Беатрис быстро моргнула, словно у нее в голове сгустились тучи. Она редко выходила из дома, кроме как на работу в школу. Единственным исключением из этого правила был ее сад на заднем дворе. Беатрис потерла шею. «Я думала, что обещали дождь», — сказала она. «Нет, кажется, не обещали», — сказала Юдора, не в силах подавить возмущение. «Ради всего святого, у нее ведь день рождения. Неужели ее мать не может сделать над собой усилие хотя бы сегодня?» В сознании Юдоры всплыло внезапное видение. Вот она ударяет кулаками по столу, открывает ящик Пандоры с давно подавляемой яростью и требует, чтобы Беатрис относилась к ней по-матерински. Обдумав эту идею со всех сторон, Юдора все-таки проглотила свое раздражение. Снова. Она никогда не стала бы так себя вести, потому что это напоминало ей поведение Стеллы. Юдора гордилась тем, что была ее полной противоположностью. Нет, она всегда была и будет гораздо лучше своей предательницы-сестры. Это служило ей единственным утешением. «Так что, ты сходишь со мной в парк, пожалуйста?» — спросила Юдора. «Я угощу тебя мороженым». Она ободряюще улыбнулась матери. Продолжай улыбаться, продолжай спрашивать, сохраняй спокойствие и продолжай спрашивать. Ох, ну хорошо, разве могу я сказать дочке «нет» в день ее рождения? А еще мороженым сегодня угощаю я. Парк был жемчужиной этого уголка юго-восточного Лондона. Обходя его, вы совершали приятную и не слишком утомительную прогулку вокруг большого озера, служившего домом для шумных уток и лебедей. Его окружали дубы вперемешку с каштанами, и их красивые кроны делали их похожими на наряженных в свадебные платья невест. Живая изгородь поражала буйством летних цветов – синего, желтого, оранжевого и розового. Они смешивались, создавая ошеломляющий эффект. Юдора и Беатрис прогуливались под июльским солнцем, держась за руки. Они купили мороженое и присели на скамейку с видом на озеро. Юдора закрыла глаза, наслаждаясь теплом проходящих по лицу лучей солнца с мягким летним ветерком. «Как замечательно!» — промурлыкала она. «Ветер довольно прохладный», — сказала Беатрис. Изо всех сил, пытаясь прогнать раздражение, Юдора почувствовала, как напряглись ее плечи. Ее мать в чем угодно могла найти недостатки. Жизнь обошлась с ней несправедливо. Она была не единственной женщиной, овдовевшей в 1944 году, всего в 30 лет. Но это не облегчало ее горе. И, конечно, поведение Стеллы тоже ничуть не улучшало ситуацию. Юдора и Беатрис стали жертвами ее взрывного поведения, а потом еще произошел тот случай, как они теперь его называли. Они никогда не обсуждали подробностей и, конечно, никогда не упоминали имен Эдди и Стеллы. Сначала Юдора задумывалась, выйдет ли сестра на связь, чтобы, по крайней мере, сообщить, что с ней все в порядке. Этого не произошло. И, по правде говоря, для Юдоры это стало большим облегчением. Отсутствие новостей явно свидетельствовало о том, что у Стеллы все хорошо. А это значило, что теперь Юдора могла жить самой полной жизнью. Конечно, она часто думала о своей сестре. Родственные чувства нельзя просто взять и выключить, точно лампочку. Тем не менее, Юдора заметила, что всякий раз, когда ей на ум приходила Стелла, у нее внутри вспыхивал гнев, и любовь, которую она испытывала раньше, постепенно угасала, сменяясь ненавистью. В этот раз прощения не будет. В течение нескольких месяцев после побега Стеллы Беатрис вела себя почти по-матерински. Она пекла для дочери пирожные, клала руку ей на плечо, чтобы успокоить, и без конца заваривала ей чай. «Чтобы жизнь была слаще», — говорила она каждый раз, осторожно ставя перед дочерью чашку и блюдце, прежде чем заняться чем-нибудь еще. Это было все ее сочувствие. Она никогда не пыталась сказать что-то мудрое или дать совет. Юдору это не удивляло. Говоря откровенно, если бы ее мать попыталась поделиться какой-либо мудростью, это, скорее всего, повергло бы ее в ужас. Лишь раз Юдора услышала от нее уничижительные слова в адрес Эти. Она произнесла их в тот день, когда все произошло. «Я всегда знала, что он паршивый негодяй», — сказала она. А потом, качая головой, вернулась на свое излюбленное место у кухонного окна. Юдора смотрела ей вслед, настолько остро ощущая свое всепоглощающее одиночество, что ей пришлось напомнить себе о необходимости дышать. Юдора доела мороженое и вытерла пальцы платком. Она заметила, что к ним приближается знакомая фигура, и ее сердце подпрыгнуло в груди. Сэм Бьюкинен, мальчик, которого она отвергла из-за преданности сестре. Мальчик, точнее уже мужчина, который мог бы стать для нее, если не тем самым, то хотя бы одним из. Это бы придало ей мужество продолжать поиски. Он был достаточно далеко от них, но Юдора не могла не узнать его уверенную походку и мускулистую фигуру. Сэм Бьюкинен идет в ее сторону в золотых лучах солнца, рука об руку с молодой красивой женой, неся на плечах хорошенького мальчонку и улыбаясь маленькой девочке с желтыми лентами в волосах, которая бежит впереди. Идеальная семья из четырех человек. Юдора поспешно встала со скамейки. «Думаю, ты права, мам. Ветер не утихает. Пойдем домой, ладно?» Вечером того же дня Юдора и Беатрис вместе готовили ужин. Свиные стейки, консервированный картофель, отдохнем денек от чистки кожуры Адора, овощную рагу и напоследок праздничный торт. Вдруг раздался звонок телефона. «Я отвечу», — сказала Юдора, идя по коридору. «Иденхам, 7359, слушаю». Повисла небольшая пауза, а затем на другом конце сказали: «Дора?» Юдора ничего не ответила. Она очень давно ждала этого звонка. Множество раз репетировала диалог у себя в голове, проговаривая все, что могла бы сказать. Но в нужную минуту язык подвел ее. Она лишь слушала, как бешено колотится ее сердце и как тихо дышит в трубку сестра. «Дора, ты здесь?» «Да». «Слушай, я знаю, что ты, скорее всего, меня ненавидишь, но я не могла не поздравить тебя с днем рождения. Я все время о тебе думаю. Я скучаю. А ты думаешь обо мне?» Голос Стеллы звучит намного моложе ее 19 лет. Юдора могла бы ощутить сожаление, если бы не жалобный, просящий тон сестры, который напомнил Юдоре обо всех причинах, по которым она ее презирала. «Никогда больше не звони сюда», — сказала она, а потом положила трубку и медленно вернулась на кухню. «Кто это был?» — спросила Беатрис. «Никто», — ответила Юдора, — «просто помехи на линии». Беатрис положила дочери руку на плечо и поцеловала ее в щеку. «Хороший у тебя получился день рождения?» — спросила она. Юдора посмотрела матери в глаза и увидела в них отчаяние. «Все просто прекрасно, спасибо, мама», — солгала она, наполняя кастрюлю консервированным картофелем и ставя ее на плиту.